Глава 40. Амнистия. Усевшись на подоконнике, смотрю в окно. В груди дрожит. Папа сутки меня бойкотирует. Я написала Ясе, объяснила ситуацию и разговариваю сейчас с ней и Иваном по видеосвязи. «Ну, шмель велел не лезть, значит, лезть нельзя», — философски изрекает Иван. «Его же там не прессуют». «Нет, но и не отпускают, хотя его дядя уже отзвонился и все документы прислал. Сутки уже он там. Больше 2 суток не продержат. Захотят – продержат, повод найдут. Вот тогда и встрянем за него. А отец твой чего хочет-то? Не вечно же его там держать?» «Не знаю», – тихо взрываюсь я. «О, пришел». Хмурюсь, слушаю, как открывается дверь. «Поскандаль слегка», – подмигивает Яся. «Обычно помогает». «Слегка? Да мне хочется сегодня все разнести!» Но я не скандалист по темпераменту, к сожалению. Я или сразу плачу, или молчу. Плакала я вчера. Скидываю вызов, втыкаясь лбом в холодное стекло. «Добрый вечер». Молчу. «Теперь я тебя буду бойкотировать». Моет руки, садится за стол. «А где мой ужин?» Встаю с подоконника. «Не будет никакого ужина. Ты будешь есть, а он там голодный сидит? Нет». «Охеревший он там сидит». «В чем он виноват? Он меня ничем не обидел, я его люблю». «Любишь? Да ты 2 недели его знаешь, любит она. Уйди с глаз». С грохотом швыряю свою кружку в раковину, она бьется на осколке. И иду к себе. «Не смей так вести себя в моем доме», — рявкает вслед. «А я думала, он наш», — кричу ему с лестницы обиженно. «Ты хроническая лгунья», — орёт мне снизу. «Потому что ты маниакальный контролер. А мне 18, я совершеннолетняя, я не твоя собственность!» «Я о тебе забочусь, глупой дурочке!» «Ты меня задушил своей заботой, и я не дурочка!» — хлопаю дверью. Получается не слишком громко. И открывая ее со всей силы, хлопаю опять, ставя точку в разговоре. На кровати у меня Ромины вещи, которые он не успел забрать со стола перед тем, как его увели. Портмоне и ключи. Первый раз в жизни меня так накрывают протестом к отцу. Потому что раньше от его контроля страдала только я, а сейчас пострадал любимый человек, который ни в чем не виноват. Пульс колотится в виски. Но что я могу сделать? Мольбы не помогают, скандал не помогает. На глаза наворачиваются слезы от беспомощности. Достав небольшую спортивную сумку, с которой хожу на тренировки, начинаю складывать вещи. В расшатанном состоянии, ничего не соображая, засовываю туда первым делом шар для гаданий. Потом вытаскиваю. «Я все делаю правильно?» Трясу его. «Без всяких сомнений». Убираю обратно. Утрамбовав поплотнее вещи первой необходимости, забираю документы. Перекинув сумку через плечо, спускаюсь с лестницы. Отец стоит, скрестив руки на груди. «И куда это ты собралась?» «Прочь из твоего дома». «А что, есть еще какой-то кот, которого ты желаешь сегодня покормить?» Ядовито. Обуваюсь, надеваю куртку. «Я не вернусь, пока ты его не отпустишь». «Чего?» Еще разочек с чувством хлопаю дверью. На этот раз входной. Отец вылетает следом за мной на улицу. «Лиза! Вернулась немедленно!» Но я, не оборачиваясь, ускоряю шаг. «Тебя первый же патруль домой привезет с угрозой». «Ах так?» Разворачиваюсь. «Значит, я уеду жить в другой город». И снова ускоряю шаг. На перекрестке нашей улицы и проспектом сажусь в такси и называю адрес Шмелева. Скидываю папин вызов. Захожу в Ромину пустую квартиру. В груди ледяной ком и ни одной мысли. Пытаясь растопить этот ком, закрываю все приоткрытые на проветривание окна, включаю камин и сижу греюсь. Но не срабатывает. Еще несколько раз скидываю звонки отца. И как зомби я иду обшаривать все кухонные шкафчики и холодильник. Из всего обнаруженного – морковь, грецкие орехи, корица – пеку пирог. Такая вот у меня медитация. И папе сегодня точно не достанется ни кусочка. Но и пирог тоже не помогает рассосаться ледяной глыбе в груди. Не могу его есть. Раздевшись, закутываюсь в одеяло и ложусь на расстеленный опасный диван Шмелева. А его подушка так пахнет, словно я воткнулась носом в его волосы и дышу. Обнимаю его крепче. Или ее, но кажется, что его. Засыпаю. Не могу проснуться. Мне так тепло и хорошо в этом запахе. И расслабленное тело не слушается. Но чувствую, что проснуться надо, словно что-то происходит, Вместо этого погружаюсь все глубже и глубже в сон. Мне снится горячий поцелуй в шею и его влажное горячее тело. Уютные объятия, дыхание в ушко, пальцы, скользящие по соскам. Они твердеют и становятся такими чувствительными под этими прикосновениями, что, мурлыкая, я прогибаюсь, выпрашивая еще. Сладкие ожоги от медленных ласковых губ. Снится, как съезжают в сторону трусики, и умелые пальцы скользят по губкам. Тону и растворяюсь в тяжести горячего его тела. И с воплем распахиваю глаза от слишком-слишком-слишком явственного ощущения врезавшегося в меня члена. Задыхаясь, втягиваю воздух, протыкая коготками широкие мускулистые плечи. Со стоном кусает меня за шею, толкаясь в меня снова и вырывая из моего горла шокированный стон. «Тише!» — дрожащим шепотом умоляю я. «Детка!» — шепчет мне в ушко хрипло, рассыпая по моему телу ощущение острых, горячих мурашек. Его громкое дыхание дрожит и смешивается с моими ошарашенными, неконтролируемыми стонами. «Не могу так медленно!» — трясет его тело от нетерпения. Со стоном ускоряется. Болезненное растяжение от каждого толчка превращается в дразнящую вспышку удовольствия при каждом его движении, и эти противоречивые ощущения дезориентируют мое тело. Вцепляется с рычанием мне в мочку зубами, сдавливает. «Ай!» — с шипением вскрикиваю я, отвлекаясь на мгновение от слишком саднищих растяжений. И в это же мгновение сокращаюсь от судороги удовольствия. Она поднимается волной и поглощает меня с головой. «Рома», не контролируя себя, бормочу я. «Да, малыш». Меня качает и изгибает, как на прибое. Плечи под моими ладонями вздрагивают. Чувствую, как он становится еще больше и тверже. Несколько нетерпеливых, агрессивных рывков и до боли вдавливается со стоном в меня. Распахиваю глаза, жадно ловя взглядом его подрагивающие губы и ресницы, остекленевший взгляд. Это так пронзает. Вау. Оглушает чувственностью. Мои бедра дергаются ему навстречу еще в одной судороге. Слепну на мгновение. Все расплывается. И он полностью расслабляется на мне. Такой тяжелый. Сжимаю его крепче. Мне нравится это ощущение. Шумно дышит. Сползает чуть ниже на грудь. Я улыбаюсь растерзанному, но приятному ощущению между бедер. Рисую коготками по его затылку. Амнистия у моего кота. Он осторожно равномерно сопит и ни на что не реагирует. Телефон трезвонит. Это папа. 6 утра. И сейчас лучше трубку взять. «Да», — сиплю я сорванным голосом. «Через полчаса, чтобы была дома. Иначе я верну его обратно». Цокаю, закатывая глаза. Но я боюсь, что и правда вернет. Поэтому тихонечко выбираюсь из теплых объятий. Одеваюсь. Целую в висок, скулу, плечо. Вытаскиваю из духового шкафа пирог, ставлю на стол. Вызываю по приложению такси и захлопываю за собой дверь.